Следую. Просто следую судьбе. Без нее мне недалеко, зуб за зуб, за око око и вообще не по себе. Там в аналах обо мне начертали по-большому. И в скитаниях, и дома я как будто в странном сне. Наяву совсем не спанно, за судьбой неустанно поспеваю еле-еле. Кто там знает, как на деле?